И кому же принадлежит этот бронтозавр? Профессору? Нет, это мой бронтозавр. Ой, Деккер недоверчиво посмотрел на Ральфа. Если у вас есть машина, зачем тогда мокнуть под дождем в ожидании автобуса? Она неисправна? Машина на ходу, нерешительно ответил Ральф, не желая объяснять, что он не пользовался автомобилем уже более 2 месяцев. К тому же мне не приходится мокнуть под дождем. На автобусной остановке есть навес, и даже скамья. Правда, там нет кабельного телевидения, но подождем еще годик. И все же, — протянул Лейдекер с сомнением, оглядывая Олдсмобиль. Последние 15 лет я просидел за рулем письменного стола, но когда-то работал коммивояжером. Целые 25 лет я проезжал по 800 миль в неделю. Когда же я сел в типографии, меня перестало тянуть к баранке. А с тех пор, как умерла моя жена, вообще не осталось причин садиться за руль. Меня вполне устраивает автобус. Прозвучало правдоподобно. Ральфу не хотелось добавлять, что он все больше не доверяет как быстроте своих реакций, так и остроте зрения. Год назад, когда он возвращался из кино, мальчишка лет 7 выбежал за мячом на проезжую часть, и хотя Ральф ехал со скоростью не более 20 миль в час, на протяжении 2 ужасных секунд он был уверен, что собьет мальчугана. Конечно, этого не случилось, но с тех пор Ральф садился за руль считанное число раз. Рассказывать это Джону не было необходимости. «Ну что ж, дело ваше». Лейдекер махнул рукой в сторону Олдсмобиля. «Вы сможете зайти в участок завтра к часу дня, Ральф? Я буду там около полудня, так что смогу помочь. И угощу вас кофе, если пожелаете». «Отлично, спасибо, что подвезли». «Бустяки». «И еще одно». Ральф, уже открывший дверцу, обернулся к Лейдекеру, удивленно подняв брови. Лейдекер посмотрел на свои руки, поерзал за рулем, кашлянул и, наконец, снова взглянул на Ральфа. «Я просто хотел сказать, что вы держались молодцом», — произнес он. «Для многих парней, даже лет на 40 моложе вас, такое небольшое приключение закончилось бы на операционном столе или в морге». «Мне помогал мой ангел-хранитель», — улыбнулся Ральф, вспоминая свое удивление, когда понял, что за предмет находится у него в кармане куртки. «Вполне возможно, и все же на ночь проверьте, заперта ли ваша дверь. Слышите?» Ральф с улыбкой кивнул. Заботливость Лейдекера тронула его. «Обязательно. А если мне еще поможет и МакГоверн, все будет хорошо. К тому же, — подумал он, — я всегда смогу спуститься вниз и проверить дверь еще раз, когда проснусь. Это произойдет через 2,5 часа после того, как я засну». «Все обязательно будет хорошо», — сказал Лейдекер. «Никто из моих сотрудников не обрадовался, узнав, что Дип наснюхался с друзьями жизни, ведь он всегда производил приятное впечатление. Так бы мы и считали, не позвонив в тот день, когда Дипна решил размяться, использовал свою жену в качестве боксерской груши». Ральф кивнул. «С другой стороны, мы и раньше сталкивались с такими парнями, в какой-то степени им присущ инстинкт саморазрушения. И этот процесс уже начался в Дипно. Он потерял жену, потерял работу. Вам об этом известно?» «Да», — мне сообщила Элен. «Теперь он теряет своих более умеренных последователей. Они отходят, как боевые истребители, возвращающиеся на базу, потому что у них кончилось горючее. Только не Эд. Он пойдет дальше, несмотря ни на что. Думаю, ему удастся удержать некоторых из своих сторонников до выступления Сьюзен Дэй, но после него, по-моему, Дипна окажется в полном одиночестве. Вам не приходила в голову мысль, что он планирует что-то на пятницу? Что он может попробовать расправиться со Сьюзен Дэй?» «Конечно», — ответил Лейдекер. «Мы обдумываем такую возможность». Ральф был счастлив, что на этот раз входная дверь оказалась запертой. Он устало поднялся по лестнице, казавшейся сегодня длиннее и мрачнее, чем когда-либо. В комнатах, казалось, было невероятно тихо, несмотря на барабанную дробь дождя по крыше, а в воздухе словно застыл запах. Ральф подвинул стул к кухонному шкафу, вскарабкался на него и взглянул наверх, словно ожидая обнаружить там еще одного телохранителя. Настоящий баллончик, тот, который он положил туда, проводив Элен и ее подружку Гретхен. И в глубине души он действительно ожидал именно этого. Однако на шкафу ничего не оказалось, кроме сломанной зубочистки, старого предохранителя и толстого слоя пыли. Осторожно спустившись на пол, Ральф увидел грязные следы на сиденье и куском бумажного полотенца протер его. Затем, поставив стул на место, прошел в гостиную. Он долго переводил взгляд с дивана на кресло, оттуда на старенький телевизор между двумя окнами, выходящими на Гаррис-авеню, а от телевизора в дальний угол комнаты. Придя домой вчера, раздосадованный на МакГоверна за незапертую дверь, он принял куртку, висевшую на вешалке в том углу, за незваного гостя. Не стоит выкручиваться, он решил, что это Эд Дипна вздумал посетить его. Но ведь я никогда не вешаю куртку. Это одна из моих привычек, надеюсь, одна из немногих, которая всегда раздражала Кэролайн. И если уж мне не удалось избавиться от нее при жизни Кэролайн, едва ли это произошло после ее смерти. Нет, это не я повесил куртку. Ральф пересек гостиную, порылся в карманах серой кожаной куртки и выложил все найденное на телевизор. Из левого кармана он выудил лишь кошелек с мелочью, зато правый, даже без газового, баллончик скорее напоминал бюро находок. Там была лимонная конфета в обертке, смятая рекламка пиццерии, батарейка, маленькая пустая коробочка, в которой когда-то пребывал яблочный пирожок из Макдональдса, его абонементная карточка из видеосалона Дэйва. Карточка без вести пропала недели две назад, Ральф был уверен, что потерял ее. Коробок спичек, смятые конфетные обертки и свернутый листок голубой линованной бумаги. Ральф развернул листок и прочитал единственное предложение, написанное дрожащим старческим почерком. «Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы все свершить, что предначертано судьбой». Этой фразы оказалось вполне достаточно, чтобы убедить разум в том, что давно уже было известно его сердцу. Доренс Марстеллар сидел на крыльце, когда Ральф вернулся из центра с вестернами, но он кое-что сделал, прежде чем усесться и ждать. Он поднялся наверх, снял с кухонного шкафа баллончик и положил его в правый карман куртки Ральфа. Он даже оставил свою визитную карточку, стихотворную строку, нацарапанную на листке из его записной книжки с расписанием движения самолетов. Затем, вместо того, чтобы положить куртку на обычное место, старина Дор аккуратно повесил ее на вешалку. Проделав это, готовую булочку не испечь заново, он вернулся на крыльцо и стал поджидать Ральфа. Вчера вечером Ральф снова выговаривал МакГоверну за незапертую дверь, и Билл воспринял взбучку так же спокойно, как сам Ральф принимал недовольное ворчание Кэролайн из-за куртки, вечно бросаемой куда попало, но теперь он думал, что напрасно обвинял Билла. Старина Дор подобрал ключ или открыл дверь посредством колдовства. В данных обстоятельствах больше подходила магия, потому что, низким голосом произнес Ральф, машинально возвращая на место всякую всячину, извлеченную из карманов. Потому что он не только знал, что мне понадобится газовый баллончик, он знал, где найти его, и он знал, куда его положить. Мурашки поползли у Ральфа по спине при этой мысли, а ум попытался отбросить идею целиком, назвав ее безумной, нелогичной, до которой способен додуматься только человек, страдающий бессонницей. Но все это не объясняло появление записки. Ральф снова перечитал каракули на разлинованном листке. «Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы все свершить, что предначертано судьбой». Это был не его почерк, так же, как «Кладбищенские ночи» были не его книгой. «Хотя сейчас книга принадлежит мне. Мне дал ее Дор», — произнес слух Ральф. И холодок снова пробежал у него по спине. «А какие еще могут быть объяснения? Ведь не сам же этот баллончик залетел в твой карман, как листок». Снова вернулось ощущение, будто некая, неведомая и невидимая рука подталкивает его к пасти темного туннеля. Словно во сне Ральф прошел в кухню по дороге, машинально сняв серую куртку и бросив ее на спинку дивана. Он остановился в дверях, уставившись на календарь с изображением двух смеющихся детишек, вырезающих отверстия для глаз, носа и рта в тыкве ко дню всех святых. Ральф смотрел на завтрашнее число, обведенное кружком. «Отмени встречу с человеком, втыкающим иглы», — сказал Доранс. Такова была суть послания, и сегодня человек, втыкающий ножи, более или менее подтвердил ее. Черт, даже не просто подтвердил. Полистав телефонный справочник, Ральф набрал номер. «Вы звоните в приемную доктора Джеймса Роя Хонга», — проинформировал приятный женский голос. «В данный момент поговорить с вами нет возможности, поэтому оставьте свое сообщение после сигнала. Мы перезвоним вам при первой же возможности». Загудел автоответчик. Голосом, удивившим его своим спокойствием, Ральф произнес. «Говорит Ральф Робертс. Мне назначен прием на 10 утра завтра, но я не смогу прийти, у меня изменились обстоятельства». Помолчав, он добавил. «Естественно, я оплачу визит». Ральф прикрыл глаза и опустил трубку на рычаг, затем прислонился лбом к стене. «Что ты делаешь, Ральф? Скажи на милость, о чем ты только думаешь? Тернистый долог, путь в Эдем, любимый. Ты же не можешь серьезно воспринимать подобные мысли, ведь так? Так стоит ли стенать по пустякам? О чем же ты думаешь, Ральф?» Он не знал, не имел ни малейшего понятия. Скорее всего, о Роке и о грядущей встрече в Самарии. Единственное, он знал наверняка. Волны боли расходятся от раны в левом боку, раны, нанесенной человеком с ножом. Служащий скорой помощи дал ему полдюжины обезболивающих таблеток, и Ральф подумал уж, не стоит ли принять одну, только вот он слишком устал, чтобы дойти до раковины и набрать стакан воды. А если он так устал, что даже не может преодолеть такое ничтожно малое расстояние, то как же ему удастся проделать весь утомительный путь возвращения в Эдем? Ральф не знал, потому что в настоящий момент его это не волновало. Ему просто хотелось стоять вот так, прижавшись лбом к стене, с закрытыми глазами, чтобы вообще не видеть ничего.